Общество оказывает содействие незрячим в получении высшего специального образования и в устройстве на работу по полученной специальности. Оно выдает субсидию учащимся вечерних и заочных школ, заочникам вузов, аспирантам и выпускникам высших учебных заведений на оплату чтецов, продает им на льготных условиях магнитофоны, пишущие машинки для письма плоским шрифтом. Представителям общества слепых предоставлено право участвовать в работе комиссии по распределению выпускников университетов и институтов, где решается вопрос о направлении на работу незрячих молодых специалистов. ЦП ВОС организует обмен опытом работы незрячих учителей, юристов, программистов и других незрячих работников интеллектуального труда. Оказывает содействие в издании по Брайлю специальной литературы для студентов и незрячих специалистов. Изданием литературы по Брайлю занимается государственное издательство «Просвещение», но тематические планы изданий обязательно согласовываются с ЦП ВОС. Специальные библиотеки для слепых принадлежат Министерству культуры РСФСР. Однако библиотечное обслуживание они осуществляют совместно с правлениями, первичными организациями и учебно-производственными предприятиями ВОС. Говорящие книги, записанные студией звукозаписи общества, безвозмездно передаются библиотекам. Офтальмологическое и медицинское обслуживание слепых является функцией органов здравоохранения, и тем не менее ежегодное проведение диспансеризации работающих слепых является совместным делом районного отдела здравоохранения и администрации УПП. Общество финансирует работу лаборатории функциональных методов исследования органа зрения и лаборатории медицинской реабилитации инвалидов по зрению. Тематические планы лаборатории утверждает ЦП ВОС, но организационно-научное руководство лабораториями осуществляют научно-исследовательские институты. Придавая исключительно важное значение профилактике слепоты и лечению глазных заболеваний, Центральное правление ВОС в сентябре 1971 года внесло в Совет министров РСФСР предложение о строительстве за счет средств общества в областных, краевых и республиканских центрах 43 глазных больниц. Это предложение принято и уже осуществляется. Многие научно-исследовательские институты и заводские конструкторские бюро занимаются разработкой современных технических и оптических средств для слепых и слабовидящих. Общество фактически координирует эти разработки, представляя в этом случае интересы слепых, выступает в роли организованного потребителя. Государственные органы ставят перед разработчиками условия согласовывать с обществом медико-технические требования и технические условия на приборы и аппараты. За счет средств общества для семи работников УПП строятся жилые дома, детские сады и ясли. Жилые дома безвозмездно передаются на баланс райисполкома, а детские сады и ясли – введение РАНО. Пожалуй, нет ни одного вопроса, касающегося инвалидов по зрению, который решался бы без участия обществ слепых. В то же время нет тенденции сконцентрировать исключительно все в самом обществе. Такая тенденция не отвечает интересам дела, она значительно ограничивает возможности решения многих важных вопросов. Из всего изложенного можно сделать вывод, что чем разнообразнее формы работы общества и чем шире его связи, тем успешнее процесс интеграции в хозяйственной, культурной и других областях жизни. Успехи в работе со слепыми достигнуты именно в результате творческого содружества со зрячими.